Притча о зажженном светильнике. Евангелие от Луки, 11 глава, с 33 по 38 стих. Сегодняшнюю беседу мы начнем с притчи о зажженном светильнике, рассказанной Иисусом. Мы находим эту притчу в стихах с 33 по 38 стих 11 главы Евангелия от Луки. Трудно с уверенностью сказать, существует ли какая-нибудь взаимосвязь между этой притчей и тем, что сказал Иисус перед этим. Однако, совершенно очевидно, что этой притчей Иисус хочет показать своим ученикам и всем остальным, что, когда люди принимают Его Слово, оно наполняет их светом. «Светильник тела есть око», — говорит Иисус. «Если око твое будет чисто, то и все твое тело будет светло». Глаза необходимы человеку, чтобы видеть. Но чтобы видеть, глазам необходим свет. Иначе они не увидят ничего, кроме тьмы. Поэтому свет нельзя прятать, говорит Иисус. Его следует ставить на видном месте, чтобы дать возможность глазам видеть и чтобы вокруг не оставалось ни одного темного угла. Однако, несмотря на то, что Он, Иисус, свет мира, присутствовал среди них, зримо, осязаемо, люди все еще оставались слепыми, погруженными во тьму. Матфей добавляет к этому: «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5:16. Вещи, которые затемняют сердце человека и заглушают его внутренний свет, могут сделать его нечувствительным ко греху и равнодушным к Богу. Вот почему, говорит Иисус, люди должны принять свет, пока он еще с ними, чтобы их сердца не огрубели и не потемнели от греха. И его ученики также должны наполниться светом, чтобы прославить Бога и помочь другим увидеть свет Евангелия и избежать мрака, угрожающего заполнить их сердца. «Делающее зло и не радеющее о добре». Луки 11:37-54. Услышав, о чем проповедует Иисус, один фарисей пригласил его к себе домой на обед. Иисус принял приглашение, вошел в дом фарисея и сел за стол. Лука рассказывает, что фарисей очень удивился, увидев, что Иисус сел за стол, не вымыв руки пред едой. Он спросил Иисуса об этом. Иисус воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать хозяину дома и остальным присутствовавшим, что гораздо важнее соблюдать чистоту сердца, чем чистоту рук пред едой. «Горе вам», — сказал он фарисеям, «ибо вы ставите свои обычаи и обряды выше Слова Божьего и Его воли». Он осудил их, потому что они строят гробницы пророкам, которых избили их отцы. От крови Авеля до крови Захария, убитого между жертвенником и храмом. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков. Он осудил их также за то, что они возлагали тяжелое бремя на народ, а сами не следовали тем требованиям, которые они предъявляли другим. Он осудил их потому, что они удерживали народ от входа в Царствие Божье, истолковывая ложно священное Писание, и сами из-за этого не могли войти в Царствие. Он осудил их потому, что они были слепыми, ведущими слепых, осудил их потому, что они искали похвалы людей, а не Бога. В заключение, суммируя все сказанное до этого, Иисус сказал им: «Сие надлежало делать, и того не оставлять». Им следовало соблюдать установление законно, данного Богом народу Израиля, но при этом не забывать самого духа закона. Когда говорил он им это, книжники-фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. С этого момента Иисус начал предостерегать народ против этих своих врагов, а также против врагов Слова Божия. Осуждает ложь и благословляет истину. Луки 12:1-2. Люди слышали, как Иисус осудил фарисеев и книжников. И вот теперь он начал предостерегать их о лицемерии тех, которые свидетельствуют о Боге и учат Его закону, но сами не следуют тому, что проповедуют. «Слушайте, что они говорят», — сказал Иисус народу, «но не делайте того, что делают они». Со стороны фарисеев и книжников было неумно жить жизнью лицемеров, потому что они должны были знать, что наступит день, когда все сокровенное, в том числе и их лицемерие, откроется, станет явным. Тем, кто боялся религиозных вождей или кого бы то ни было другого, Иисус сказал: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Вместо этого бойтесь Бога, который имеет власть как над телом, так и над душою. Бог заботится даже о малых птицах, тем более о вас. У каждого верующего в Бога есть свой ангел-хранитель». «И, — добавил Иисус, — кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Иисус продолжает осуждать религиозных лидеров Израиля и говорит, что они настолько слепы в Слове Божьем, что допускают мысль, что Он, Иисус, совершает свои добрые дела силою сатаны. Для таких людей раскаяние становится невозможным, так как они приписывают сатане дела, совершаемые Святым Духом. Этот грех часто называют непростительным, смертным грехом. «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, — добавил Иисус, — прощено будет». Иными словами, любому грешнику может быть прощен любой грех, если он признается и раскаивается в нем. «Только богохульство против Святого Духа не может быть прощено человеку», — говорит Иисус. И говоря о Святом Духе, Иисус добавляет, что когда Его ученики начнут страдать от руки притеснителей, они всегда смогут рассчитывать на поддержку и руководство Святого Духа, ибо Святый Дух научит вас. Сокровища на небе. Луки 12:13-21. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Иисусу такая роль была не по душе, и он воспользовался этой возможностью, чтобы изложить им принципы относительно ценности богатства и того, как с ним следует поступать. Ценность человеческой жизни заключается не в материальном изобилии, говорит он, и далее рассказывает притчу, чтобы проиллюстрировать свою мысль. Это притча о богатом человеке, у которого было много сокровищ, но которому было мало, и он хотел приобрести еще больше. Он мечтал о таком дне, когда у него будет достаточно богатства, чтобы успокоиться и больше ни о чем не волноваться. Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя». Иисус сказал: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». В этой притче мы замечаем две характерные черты. Этот богатый человек не видел ничего вокруг, кроме самого себя. Это первое. И второе. Он никогда не смотрел вперед, за пределы этой земной жизни. Он заботился только об удовлетворении своих земных нужд и пренебрегал заботами о своей бессмертной душе.